Когда сновидцу удается остановить опасную внутреннюю силу, француз перестает быть опасным. Другими словами, не менее опасная сторона сексуального влечения также капитулирует. Очевидно, что проблема тени играет огромную роль во всех политических конфликтах. Если бы человек, которому снился этот сон, не был чувствителен к проблемам своей тени, ему легко было бы идентифицировать отчаянного француза как воплощение так называемой коммунистической опасности, а служащего вместе с преуспевающим господином отнести к так называемым душителям-капиталистам. В таком случае он не заметил бы того, что война между началами происходит внутри него самого. Когда люди наблюдают собственные бессознательные тенденции у других, это называется проекцией. Политическая агитация во всех странах столь же полна таких проекций, как и дворовые сплетни в малых группах или между индивидами. Всякого рода проекции затемняют видение наших ближних, подрывают его объективность, а тем самым и любую возможность подлинно человеческих отношений. К этому добавляется еще один недостаток проецирования тени. Если мы отождествляем нашу собственную тень, скажем, с коммунистами или капиталистами, часть нашей собственной личности оказывается по другую противостоящую нам сторону. В результате мы постоянно, хоть и невольно, делаем то, что поддерживает за нашей спиной эту противную сторону, а тем самым бездумно помогаем нашему врагу. Если же мы, наоборот, осознаем проекцию и можем обсуждать дела без страха или враждебности, способны чутко слушать другого, то у нас появляется шанс на взаимопонимание или хотя бы на перемирие. Станет ли тень нашим другом или врагом, в основном зависит от нас самих. Как показывает сновидение с незнакомым домом или отчаянным французом, тень не обязательно предстает как противник. В действительности это такое же человеческое существо, с которым можно сосуществовать, то уступая ему, то оказывая сопротивление, то даже любя его, в зависимости от ситуации. Тень делается враждебной лишь там, где она игнорируется и не понимается. Иногда, хотя и не так уж часто, индивид чувствует побуждение жить худшей частью своей натуры, подавляя лучшую. В этих случаях тень выступает в сновидениях как положительная фигура. Но для человека, естественно живущего своими эмоциями и чувствами, тень может являться как холодный, все неспровергающий интеллектуал. Тогда она персонифицирует ядовитые суждения и негативные мысли, которые были ранее вытеснены. И так, какую бы форму ни обретала тень, ее функция заключается в том, чтобы представить обратную сторону эго, воплотить те качества, которые мы чаще всего недолюбливаем у других людей. Ситуация была бы много легче, если бы мы могли интегрировать тень в сознательную личность просто стремлением быть честными с самим собой с помощью собственного ума. К сожалению, такого рода попытки не всегда удачны. Наша теневая сторона может обладать столь ощутимой силой, что разум может перед ней не устоять. Иногда помогает горький внешний опыт, чтобы остановить влечение и побуждение тени, нам должен, так сказать, свалиться на голову кирпич. Временами эти влечения останавливают героическое решение, но такие сверхчеловеческие усилия обычно возможны только там, где индивиду помогает внутренний, великий человек, самость. Сам факт содержания в тени переполняющей силы непреодолимых импульсов не означает того, что это влечение всегда должно героически подавляться. Иногда тень сильна лишь потому, что в том же самом направлении действуют требования самости, а потому трудно понять, стоит ли за внутренним давлением тень или самость. В бессознательном мы, к сожалению, сталкиваемся с теми же затруднениями, как при разглядывании лунного пейзажа. Все детали переплетаются и наплывают друг на друга, и мы никогда с точностью не скажем, где начало одного и конец другого. Это известно как так называемая контаминация бессознательных содержаний. Когда Юнг назвал одну из сторон бессознательной личности тенью, он имел в виду сравнительно четко различаемый фактор. Но иногда все неведомое эго смешивается с тенью, включая даже самые ценные высшие силы. Кто, например, может быть вполне уверен в том, что француз в приведенном сновидении был не заурядным бандитом, а интровертом, наделенным достаточным смыслом? Либо скачущие лошади предыдущего сна, следует выпускать их на волю или нет? Там, где сон сам по себе ничего не проясняет, решение должна принимать сознательная личность. Если теневая фигура содержит ценные жизненные силы, их нужно не подавлять, но вводить в актуальный опыт. Эго должно оставить гордыню и самодовольство, должно пережить нечто, кажущееся темным, но не обязательно таковым являющееся. Это может потребовать жертвы, столь же героической, как победа над страстями, но в противоположном смысле. Этические затруднения, возникающие при встрече с собственной тенью, хорошо описаны в 18-й книге Корана. Здесь Моисей встречает в пустыне Хидра, зеленого или первого ангела Бога. Они странствуют вместе. И Кхидр выражает опасение, что Моисей не сумеет быть свидетелем его деяний без негодования. Если Моисей не сможет справиться со своим возмущением и довериться Кхидру, тот должен будет покинуть Моисея. И вот Кхидр переворачивает лодку бедных рыбаков, затем на глазах Моисея убивает прекрасного юношу и, наконец, восстанавливает стену города неверных. Моисей не может удержаться от негодования, и Кхидр должен его покинуть. Но перед своим уходом он объясняет причины своих действий. Переворачивая лодку, он на самом деле спасал ее для владельцев, поскольку пираты уже готовились ее украсть. А так рыбаки смогут ее поднять. Прекрасный юноша вот-вот должен был совершить преступление, и, убивая его, Кхидр спас благочестивых родителей юноши от бесчестия. Восстановив стену, он спас от разорения двух верных молодых людей, поскольку их сокровища были завалены ее обломками. Моисей, который отдался моральному возмущению, теперь увидел только слишком поздно, что его суждения были поспешными. Деяния Кхидра казались целиком дурными, но на деле таковыми не были. Наивный взгляд на эту историю может привести к такому ее толкованию. Кхидр – это неведающая закона, капризная, злая тень благочестивого и законопослушного Моисея. Но это не так. Кхидр выступает скорее как олицетворение неких тайных творческих деяний божества. Сходное значение имеет знаменитый индийский рассказ «Царь и труп» в интерпретации Генри Циммера. Не случайно я не привожу здесь сновидений для иллюстрации этой тонкой проблемы. Я выбрала этот хорошо известный рассказ из Корана, поскольку он подводит итог опыту целой жизни, а он очень редко столь ясно выражается одним сновидением. Когда в наших снах возникают темные фигуры, и кажется, чего-то от нас хотят, мы не можем быть уверены в том, кого они персонифицируют. Просто темную часть нас самих или самость, или то и другое одновременно. Заранее невозможно предугадать, символизирует ли этот темный партнер наш недостаток, который следует преодолеть, или осмысленную частицу жизни, каковую следует принять. Это одна из самых трудных проблем, с которыми мы встречаемся на пути к индивидуации. Более того, символы сновидения настолько утончены и сложны, что никто не может быть уверен в их интерпретации. В подобной ситуации все, что мы можем сделать, это принять неудобство этического сомнения, без окончательных решений или выбора. Нам следует продолжать наблюдение за сновидениями. Это напоминает положение Золушки, перед которой ее мачеха вывалила гору проса и гороха и велела их рассортировать. Хотя дело кажется совершенно безнадежным, Золушка начинает терпеливо разбирать эту гору. И неожиданно мыши, в некоторых версиях голуби, муравьи, приходят к ней на помощь. Эти создания символизируют способные нам помочь бессознательные побуждения. Их не почувствуешь иначе, как собственным телом. Они как бы указывают нам путь из затруднительной ситуации. Где-то в самых основаниях нашей сути мы обычно знаем, что нам делать, а чего не делать. Но иногда тот клоун, коего мы называем «я», ведет себя таким отвлекающим образом, что мы не замечаем внутреннего голоса. Иной раз все попытки понять намеки бессознательного неудачны. Тогда, столкнувшись с трудностями, приходится просто набраться мужества и делать то, что кажется нам правильным, не утрачивая готовности поменять курс, если подсказки бессознательного неожиданно откроют нам другое направление. Может случиться и так, хотя это бывает редко, что индивиду лучше сопротивляться требованиям бессознательного, даже ценой мучений. Лучше уж пусть будут они, чем знание того, что ты теряешь человеческий облик. Такова ситуация человека, которому приходится изживать свои преступные наклонности, чтобы стать самим собой. Сила и внутренняя ясность, которые требуются эго для принятия такого решения, тайно приходит от великого человека. Явно он себя не показывает. Быть может, самость желает того, чтобы эго самостоятельно и свободно принимало решение. Либо самость полагается на человеческое сознание и его выбор, через который она может проявить себя. Когда дело доходит до столь трудных этических проблем, никто не может верно судить о деяниях других. Каждый должен разглядеть свою собственную проблему и постараться определить, что для него будет правильным. Как сказал один древний наставник Дзен, мы должны следовать примеру пастуха, смотрящего на своего быка глазами посоха, чтобы тот не забрел на чужой луг. Эти новые открытия глубинной психологии отчасти могут изменить наши коллективные этические воззрения, поскольку они побуждают нас судить о всех людских действиях более индивидуальным, да и более тонким образом. Открытие бессознательного является одним из самых плодотворных открытий последнего времени. Но признание реальности бессознательного подразумевает честное исследование самого себя, реорганизацию собственных жизненных целей, а многие люди ведут себя после этого так, словно ничего не случилось. Чтобы всерьез принять бессознательное и взяться за поставленные им проблемы, требуется немалое мужество. Большинство людей слишком ленивы для того, чтобы осмысливать даже те моральные стороны своего поведения, которые ими осознаются. Они тем более избегают рассмотрения того, как на них воздействуют бессознательные.